Глава 16. К полудню следующего дня я вернулся в Пальметто-Блафф. Я постучал в дверь дома, который располагался в тихом тупике. Делия Сандерсон, вдова Тодда Сандерсона, открыла дверь с грустной улыбкой. Она обладала тем, что многие могли бы назвать особой красотой жилистой крестьянки. У нее были грубые черты лица и большие руки. «Спасибо, что приехали, профессор». «Пожалуйста», — сказал я, ощутив укол совести. «Зовите меня Джейк». Она отошла в сторону и пригласила меня войти. Дом был милый, выполненный в современном искусственном викторианском стиле, который был, кажется, в моде в силу новейших изобретений. Участок примыкал к полю для гольфа. Атмосфера была зеленой и спокойной. «Не могу передать, как сильно ценю то, что вы приехали». «Еще один укол совести». «Пожалуйста, для меня это честь». «И все же, колледж отправил профессора». «Это небольшое дело», — попытался я улыбнуться. «Неплохо иногда выбираться». «Я благодарна», произнесла Делия Сандерсон. «Наших детей сейчас нет дома. Я отправила их обратно в школу. Хоть мы и горюем, нужно чем-нибудь заниматься. Понимаете, о чем я?» «Понимаю». Я не сказал ничего конкретного, когда звонил ей вчера. Я просто сказал, что я профессор в альма-матер Тодда, и что я надеялся заехать к ней домой, чтобы поговорить об ее ушедшем муже и выразить соболезнования. Разве я каким-либо образом намекнул, что приеду от имени колледжа? Скажем так, я не препятствовал такому образу мыслей. «Хотите кофе?» — спросила она. Я уже давно понял, что люди имеют склонность расслабляться, когда делают простые вещи и чувствуют, что обустроили гостей комфортно. Я ответил согласием. Мы стояли в вестибюле. Официальные комнаты, где обычно принимают гостей, располагались справа. Жилые комнаты и кухня слева. Я пошел за ней на кухню, понимая, что неофициальная обстановка также может сделать ее более открытой. Не было никаких признаков недавнего взлома. Но что именно я ожидал найти? Кровь на полу? Перевернутую мебель, открытые ящики, желтую полицейскую ленту. Лощеная кухня была дорогой, и в ней было еще больше дорогой техники, чем в медиазале. Огромный телевизор висел на стене. Диван был буквально завален пультами и джойстиками от Xbox. Да, я знаю, что такое Xbox. У меня есть такой. Я люблю играть в Madden. «Осудите меня!» Она направилась к одной из тех кофемашин, в которых используют кофе в таблетках. Я сел на стул у гранитного кухонного бара. Она показала мне удивительно большой выбор кофе в таблетках. «Какой хотите?» — спросила она. «На ваше усмотрение. Вы любитель крепкого кофе. Спорим, что да. Вы выиграли спор». Она открыла кофемашину и положила туда таблетку под названием «Реактивное топливо». Казалось, машина проглотила таблетку и начала писать кофе. Ха-ха, знаю. Аппетитная фигура речи. «Вы пьете черный?» — спросила она. «Я не настолько любитель крепкого кофе», — сказал я и попросил немного молока и подсластителя. Она передала мне кружку. «Вы не выглядите как профессор». Я частенько такое слышу. «Мой твидовый пиджак в чистке. Сожалею о вашей потере». «Спасибо». Я сделал глоток кофе. Зачем я здесь? Мне нужно было выяснить, был ли тот Дейли Сандерсон Тоддом Натали. Если это был один и тот же человек, то как такое возможно? Что значит его смерть? И какие секреты могла хранить эта женщина? Конечно же, я не знал ответов на эти вопросы. Но я хотел попытаться узнать что-нибудь. Это значит, что, возможно, мне придется на нее надавить. Меня совсем не украсит подталкивание к нужной мне информации женщины, которая настолько явно горюет. Что бы я ни напридумывал, что произойдет здесь на самом деле, я не имел понятия. Но Дейли Сандерсон было, очевидно, очень больно. Можно было увидеть напряжение на ее лице, поникшие плечи, красные капилляры глаз. «Я не знаю, как спросить поделикатнее», — начал я. И остановился, надеясь, что она заглотит приманку. Она так и сделала. «Вы хотите знать, как он умер?» «Если я вмешиваюсь не в свое дело, все в порядке. В газетах пишут, что это произошло во время грабежа со взломом». С ее лица сошел цвет. Она снова отвернулась к кофемашине. Она повертела в руках одну таблетку для кофе, подняла ее, положила обратно, взяла другую. «Извините», — сказал я, — «вам не обязательно дальше рассказывать». Это не был грабеж. Я затих. В смысле, ничего не было украдено. Разве не странно? Если бы это был грабеж, то наверняка бы что-нибудь украдено было, так? Ну, они просто... Она захлопнула крышку кофемашины. А они... Что? Вы сказали «они». Грабитель был не один... Она по-прежнему стояла ко мне спиной. Не знаю, полиция не будет заниматься домыслами. Но я просто не представляю, как один человек мог сделать. Она уронила голову. Мне показалось, что я увидел дрожь в ее коленях. Я поднялся и пошел к ней, но, черт возьми, кто я ей такой? Я остановился и тихо вернулся на место. По идее... «Мы должны быть здесь в безопасности», — сказала Делия Сандерсон. «Охраняемый коттеджный городок. Это должно было защитить нас от всего плохого». Застройка была огромной. Акры и акры культивированной земли. На въезде в городок были своего рода ворота. Маленький домик на входе и стальной шлагбаум, который, когда было нужно проехать, поднимал охранник, кивнув и нажав на кнопку. Никто не может быть застрахован от плохих событий. Не тогда, когда зло настроено решительно. Возможно, ворота и были сдерживающим фактором для легких проблем. Быть может, они добавили дополнительных хлопот. Посему эти проблемы решили найти добычу полегче. Но... Настоящая защита? Нет. Ворота были больше для показухи. Так почему вы думаете, что взломщиков было несколько? Думаю, что просто не могу поверить, как один человек может причинить столько вреда. Что вы имеете в виду? Она покачала головой. Одним пальцем она вытерла один глаз, потом другой. Повернулась и посмотрела на меня. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Я хотел продолжить эту тему, но знал, что тогда выйду из образа. Я ведь играл роль профессора из альма-матера ее мужа, приехавшего навестить ее. Плюс я все же человек. Настало время отступить и попробовать другой путь. Я встал настолько аккуратно, насколько мог, и пошел к холодильнику. Там были десятки семейных фотографий в форме коллажа. Фотографии были странным образом абсолютно не впечатляющими, слишком предсказуемыми. Рыбалка, Диснейленд, выступления, рождественские фотографии на пляже, школьные концерты, вручение аттестата. Похоже, холодильник... не пропустил ни одного мгновения жизни этого семейства. Я наклонился и принялся изучать лицо Тодда на всех фотографиях, которые мне попадались. Тот ли это человек? На каждой фотографии на холодильнике он был чисто выбрит. У человека, которого я видел, была модная раздражающая щетина. Ее, конечно же, можно вырастить за несколько дней, но это было бы странно. Я снова и снова задавался вопросом, этот ли мужчина женился на Натали. Я спиной ощущал взгляд Дели. «Я встречался с вашим мужем однажды», — сказал я. «Да?» Я повернулся к ней 6 лет назад. Она взяла свой кофе, очевидно, он был черный, и села на другой стул. «Где?» Я продолжал смотреть ей в глаза, когда произнес «В Вермонте». На ее лице не отразилось никакого большого потрясения или чего-то подобного. Она лишь слегка вытянулась. «В Вермонте?» «Да, в городке Крафтборо». «Вы уверены, что это был тот?» «Это было в конце августа», — объявил я. «Я остановился в усадьбе». Теперь она была явно сбита с толку. «Не припомню, чтобы тот когда-либо ездил в Вермонт». 6 лет назад», — снова повторил я. «В конце августа». «Да, я услышала это еще в первый раз». Теперь в ее тоне появился намек на раздражение. Я показал на холодильник. Он выглядел совсем не так. «Не понимаю». Его волосы были длиннее, и у него была щетина. «У Тодда?» «Да». Она задумалась, а потом легкая улыбка появилась на ее губах. «Теперь я поняла». «Что?» «Почему вы проделали весь путь сюда?» Я с нетерпением ждал продолжения. «А я все не могла взять в толк. Тот ведь не был действующим членом сообщества выпускников или чего-то в этом духе. Сомневаюсь, что у колледжа был более чем мимолетный интерес к нему. А теперь все эти разговоры о мужчине в Вермонте». Она замолчала и пожала плечами. «Вы перепутали моего мужа с другим мужчиной, с тем Тоддом, которого вы встретили в Вермонте». «Нет, я абсолютно уверен, что тот никогда не был в Вермонте. Я уверена. И каждый август на протяжении последних 8 лет он ездил в Африку делать операции нуждающимся. Также он каждый день брился. Я имею в виду абсолютно каждый, даже в ленивое воскресенье. Тот не прожил и дня, не побрившись». Я бросил еще один взгляд на холодильник. Могло ли такое быть? Могло ли все быть так просто? Что это просто не тот человек? Я рассматривал такую возможность и прежде, но сейчас я, наконец, поверил в нее. В некотором смысле это уже ничего не меняет. По-прежнему был имейл от Натали, по-прежнему были Отто и Боб, все, что произошло, но теперь... Я мог оставить в прошлом версию связи смерти Тодда и всего остального. Теперь Делия открыто изучала меня. «Что происходит? Почему вы на самом деле здесь?» Я достал бумажник и вытащил оттуда фотографию Натали. Довольно странно, что у меня была лишь одна ее фотография. Она не любила фотографии. Но эту я сделал, пока она спала. Не знаю почему. Или все-таки знаю. Я передал ее Дели Сандерсон и ждал реакцию. «Странно», — сказала она. «Что?» «Ее глаза закрыты». Она посмотрела на меня. «Вы сделали эту фотографию?» «Да». «Пока она спала?» «Да, вы ее знаете?» «Нет». Она снова посмотрела на фотографию. «Она для вас много значит, так ведь?» «Да». Кто она? Входная дверь открылась. «Мам!» Она положила фотографию и крикнула в направлении, откуда шел голос. «Эрик, все в порядке? Ты рано вернулся». Я пошел за ней по коридору. Я узнал ее сына с хвалебной речи на похоронах. Он смотрел мимо матери, сверля меня взглядом. «Кто это?» — спросил он. И вот он был на удивление враждебным, как будто он подозревал, что я пришел сюда, чтобы обидеть его мать. «Это профессор Фишер из Лэнфорда», — сказала она. «Он приехал сюда, чтобы узнать о твоем отце». «Узнать что?» «Я просто хотел выразить свои соболезнования», — сказал я, пожимая руку молодого человека. «Я очень сочувствую вашей утрате. Весь колледж сочувствует». Он пожал мою руку и ничего не ответил. Мы стояли в холле, как три незнакомца на коктейльной вечеринке, ощущающие себя неловко, поскольку их еще не представили друг другу. Эрик нарушил молчание. «Я не смог найти свои бутсы», — сказал он. «Ты оставил их в машине». «О, точно. Я только возьму их и сразу обратно». Он выбежал на улицу. Мы посмотрели ему вслед, возможно, думая об одном и том же. Его будущее без отца смутно вырисовывалось перед нами. Мне больше нечего было здесь делать. Пора оставить эту семью в покое. «Лучше я пойду», — сказал я. «Спасибо, что уделили мне время». «Пожалуйста». Когда я повернулся к двери, то невольно взглянул на гостиную. Мое сердце остановилось. «Профессор Фишер». Моя рука лежала на дверной ручке. Прошли секунды. Не знаю, сколько. Я так и не повернул ручку. Я вообще не двигался. Даже не дышал. Я просто смотрел в гостиную, мимо восточного ковра, на место над камином. Делия Сандерсон повторила. «Профессор?» Ее голос был очень далеко. Наконец я отпустил ручку и пошел в гостиную. По восточному ковру, прямо к камину. Делия Сандерсон шла за мной. «С вами все в порядке?» «Нет, со мной ничего не в порядке. Я не ошибался. Если до этого у меня были вопросы, теперь они закончились. Нет никакого совпадения, никакой ошибки, никаких сомнений. Тодд Сандерсон был тем мужчиной, за которого Натали выходила замуж 6 лет назад. Я скорее чувствовал, чем видел, что Делия Сандерсон стоит рядом со мной. «Она трогает меня», — сказала она. «Я могу стоять здесь часами и всегда нахожу что-то новое». Я понимал. С одной стороны, домик был освещен мягким утренним свечением, с розовым оттенком, который появляется с первыми лучами солнца. У него были темные окна, как будто домик был некогда согрет человеческим теплом, а ныне покинут. Это была картина Натали. «Она вам нравится?» — спросила Делия. «Да, очень». Глава 17. Я сел на диван. Делия Сандерсон в этот раз не предложила мне кофе. Она налила на 2 пальца дорогостоящего Мак-Аллен. Было рано, и, как мы уже выяснили, я небольшой-то умелец пить. Но я с благодарностью принял стакан трясущимися руками. «Вы не хотите рассказать, в чем дело?» — спросила Делия. Я не знал, как объяснить все так, чтобы не показаться сумасшедшим. Посему я начал с вопроса. «Как у вас оказалась эта картина?» «Тот купил ее». «Когда?» «Не знаю. Подумайте, какое это имеет значение». «Пожалуйста», — сказал я, пытаясь сохранить голос спокойным. «Не могли бы вы просто сказать мне, когда и где он ее купил?» Она подняла глаза и задумалась. «Не помню где, но когда...» «Это была наша годовщина. 5, может быть, 6 лет назад». 6, сказал я. «Опять эти 6. Я ничего не понимаю». Я не увидел причины, чтобы лгать. И что хуже, я не видел пути, чтобы сказать правду и смягчить удар. «Помните, я показывал вам фотографию спящей женщины?» «Это было 2 минуты назад». «Точно! Она нарисовала эту картину». Делия нахмурилась. «О чем вы говорите?» «Ее зовут Натали Эйвери. Это была она на фотографии». «Это...» Она покачала головой. «Не понимаю, я думала, что вы преподаете политологию». «Преподаю». «Так что вы своего рода историк. Эта женщина тоже выпускница Лэнфорда?» «Нет, ничего подобного». Я оглянулся на домик на холме. «Я ищу ее». «Художницу?» «Да». Она начала изучать мое лицо. «Она пропала?» «Не знаю». Наши глаза встретились. Я не кивнул, она тоже. «Она много значит для вас?» Это был не вопрос, но я все равно ответил. «Да». «Но я так понимаю, что это не имеет значения». «Нет», — согласилась Делия. «Но вы верите, что мой муж знал о ней что-то, поэтому вы здесь». «Да». «Почему?» «Опять же, я не видел смысла лгать. Это прозвучит как безумие». Она ждала. 6 лет назад я видел, как ваш муж женился на Натали Эйвери в маленькой часовне в Вермонте». Делия Сандерсон моргнула 2 раза. Встала с дивана и начала отступать от меня. «Думаю, вам лучше уйти». «Пожалуйста, просто выслушайте меня». Она закрыла глаза, но... «Эй, вы же не можете закрыть уши!» Я говорил быстро. Я рассказал то, что произошло на свадьбе 6 лет назад. О том, как увидел некролог Тодда. Как пришел на похороны, о том, что верил, что, возможно, я ошибся. «Вы ошиблись», — сказала она, — «когда я закончил. По-другому и быть не может». «Так что тогда? Это картина совпадения?» Она ничего не ответила. «Миссис Сандерсон». «Так, чего вы хотите?» — спросила она мягким голосом. «Я хочу найти ее». «Зачем?» «Вы знаете, зачем?» Она кивнула. «Потому что вы ее любите». «Да!» «Даже несмотря на то, что видели, как она выходит замуж за другого мужчину 6 лет назад». Я не потрудился ответить. Дом был невыносимо тихим. Мы оба повернулись и посмотрели на домик на холме. Мне хотелось изменить что-нибудь. Я хотел, чтобы солнце поднялось чуть выше или увидеть свет в окне. Делия Сандерсон отошла на несколько метров от меня и вытащила телефон. «Что вы делаете?» — спросил я. «Вчера, после того, как вы позвонили, я искала информацию о вас в интернете». «Хорошо». «Я хотела быть уверена, что вы тот, за кого себя выдаете». «А кем я еще мог быть?» Делия Сандерсон проигнорировала вопрос. «На сайте Лэнфорда есть ваша фотография. И прежде чем открыть дверь, я посмотрела на вас в глазок». «Я не понимаю». «Думаю, лучше перебдеть, чем недобдеть. Я боялась, что может быть тот, кто убил моего мужа. Теперь я понял. Вернулся за вами». Она пожала плечами. «Но вы увидели, что это я». «Да». потому и позволила вам войти. А теперь я в раздумьях. В смысле, вы пришли сюда под ложным предлогом. Откуда мне знать, что вы не один из них? Я не знал, что ответить. Так что я буду держаться от вас подальше, если вы не против. Я стою рядом с входной дверью. Если я увижу, что вы начали подниматься, я нажму на кнопку набора 911 и убегу. Вы поняли? Я не... Вы поняли? Конечно, сказал я. Я не сдвинусь с места. Но могу я задать вопрос? Она жестом показала продолжать. Откуда вы знаете, что у меня нет пистолета? Я наблюдала за вами с тех пор, как вы пришли. В вашей одежде нет места, чтобы его спрятать. Я кивнул, а затем сказал. Вы же на самом деле не думаете, что я пришел сюда, чтобы причинить вам вред? Не думаю, но, как я уже говорила, лучше перебдеть, чем недобдеть. Знаю, что история о свадьбе в Вермонте выглядит бредовой. Так и есть. И все же она слишком бредовая, чтобы быть ложью. Мы замолчали на мгновение. Наши глаза снова устремились на домик на холме. Он был таким хорошим человеком, сказала Делия. Тот мог сделать состояние на частной практике, но почти все время работал в новом начале. Вы знаете, что это такое? Название не было абсолютно незнакомым, но я не мог вспомнить, где я его слышал. Боюсь, что нет. Она улыбнулась. Вау, вы совсем не подготовились до прихода сюда. Новое начало — это благотворительный фонд Тодда и еще нескольких выпускников Лэнфорда. Он был его страстью. Теперь я вспомнил. В некрологе было упоминание об этом. Хотя я и не знал, что здесь была связь с Лэнфордом. Чем занимается новое начало? Оперировали волчьи пасти за границей. Работали с ожогами и шрамами. И выполняли другие необходимые косметические операции. Их вмешательство в жизнь людей носило судьбоносный характер. Как следует из названия, они давали людям новую жизнь. Тот посвятил этому всю жизнь. Когда вы говорите, что видели его в Вермонте, то я понимаю, что это не может быть правдой. Тогда он работал в Нигерии. Вот только, сказал я, он там не работал. Так вы хотите сказать вдове, что ее муж лгал ей? Нет, я говорю, что тот Сандерсон был в Вермонте 28 августа 6 лет назад. Женился на вашей бывшей девушке-художнице. Я не потрудился ответить. Слеза побежала по ее щеке. Они поранили Тодда, прежде чем убить. Они поранили его очень сильно. Зачем кому-то такое делать? Не знаю. Она покачала головой. Когда вы говорите, что они ранили его, произнес я медленно, вы имеете в виду, что они не просто его убили? Да. Я снова не знал, как спросить помягче, посему спросил прямо, каким образом они его поранили. Но еще до того, как она ответила, я, кажется, знал ответ. «Инструментами!» — сказала Делия, и рыдания вырвались из ее горла. Они привязали его к креслу и пытали инструментами! Глава 18. Когда мой самолет приземлился в Бостоне, на телефон пришло новое сообщение от Шанты Ньюлин. «Слышала, тебя вышвырнули с кампуса. Нам нужно поговорить». Я перезвонил ей по пути через терминал аэропорта. Когда Шанта сняла трубку, то спросила, где я. «В аэропорте Логана. Хорошая поездка. Восхитительная!» «Ты писала, что нам нужно поговорить. Лично. Приезжай прямо из аэропорта ко мне в офис». «Мне не рады на кампусе». «Хо, точно. Совсем забыла. Тогда давай у Джуди через час». Когда я пришел, Шанта сидела за угловым столиком. Перед ней стоял напиток. Коктейль был ярко-розового цвета с ананасом наверху. Я показал на него. «Осталось еще маленький зонтик добавить. Ты что думал, что я больше люблю такие напитки, как виски с содовой?» «За минусом соды, извини. По мне, фруктовый напиток лучше». Я сел на стул напротив нее. Шанта взяла коктейль и сделала глоток через соломинку. «Слышала, ты участвовал в эпизоде с нападением на студента. Ты теперь работаешь на профессора Триппа?» Она нахмурилась. «Что случилось?» Я рассказал ей всю историю. О Бобби и Отто, о фургоне, о самозащите и убийстве, о побеге из фургона, о падении с холма. Выражение ее лица не изменилось, но я заметил по глазам, как в ее мозгу задвигались шестеренки. «Ты рассказал об этом полиции?» «Вроде того. Что это значит?» «Я был сильно пьян. Кажется, они подумали, что я выдумал ту часть, где меня похитили, и я убил человека». Она посмотрела на меня, как будто я был самым большим дураком, когда-либо жившим на этой планете. «Ты что, и вправду рассказал об этом полиции?» «Сначала». Затем Бенедикт напомнил мне, что, возможно, не самая лучшая затея сознаваться в убийстве человека, даже если это была самооборона. «Ты что, консультировался с Бенедиктом по юридическим вопросам?» Я пожал плечами. Еще раз я подумал, что мне нужно держать язык за зубами. Меня же уже предупреждали, так? А еще было обещание. Шанта откинулась на спинку и сделала глоток. Подошла официантка и спросила, что я желаю. Я показал на фруктовый коктейль и сказал, что хочу такой же. Не знаю почему. Я всегда ненавидел фруктовые коктейли. «Что ты на самом деле выяснила о Натали?» «Я уже говорила». «Точно, ничего. Абсолютно ничего. Фиг с маслом. Так зачем ты хотела встретиться со мной?» Принесли сэндвич с шампиньонами гриль-ей и индейку с салатом, беконом, помидорами и ржаным хлебом мне. «Я взяла на себя смелость сделать заказ за тебя». Я даже не притронулся к сэндвичу. «Что происходит, Шанта?» «Именно это я и хочу узнать. Как вы познакомились с Натали?» «Какое это имеет значение?» «Просто сделай мне одолжение». Еще раз она задала мне все вопросы, а я дал ответы. Я рассказал ей, как мы познакомились в усадьбе в Вермонте 6 лет назад. Что она рассказывала о своем отце? «Только то, что он мертв». Шанта смотрела мне в глаза. «Больше ничего?» «Например?» «Например, не знаю». Она сделала большой глоток и театрально пожала плечами. «Что он был здесь профессором?» Мои глаза расширились. «Ее отец?» «Ага». «Ее отец был профессором в Лэнфорде?» «Нет, в ресторане у Джуди», сказала Шанта, закатив глаза. «Конечно же, в Лэнфорде». Я все еще пытался ясно соображать. «Когда?» «Он только начал преподавать около 30 лет назад. Он преподавал здесь 7 лет, на кафедре политологии». «Ты шутишь?» «Да, за этим я тебе и позвонила. Потому что я первостатнейшая шутница». Я занялся подсчетами. Натали была совсем маленькой, когда ее отец начал здесь преподавать. и еще ребенком, когда он ушел отсюда. Может быть, она не помнила, что была здесь. Может быть, поэтому она не сказала ничего. Но ведь Натали должна была знать об этом. Почему она не сказала? Эй, мой отец преподавал здесь тоже, на той же кафедре, что и ты. Я вспомнил, как она пришла на кампус в солнечных очках и шляпе, как ей хотелось увидеть побольше, как она становилась все задумчивее во время прогулки. «Почему она не сказала мне?» — спросил я вслух. «Не знаю». «Его уволили. После этого они переехали». Она пожала плечами. Интереснее другой вопрос. Почему мать Натали начала использовать девичью фамилию? Что? Ее отца звали Аарон Клейнер. Девичья фамилия матери Натали – Эйвери. Она вернула ее. И также изменила фамилии Натали и Джули. Стой. Так когда умер ее отец? Натали тебе не говорила? У меня просто создалось впечатление, что это было давным-давно. Может быть, так и было. Может быть, он умер, и они уехали с кампуса. Шанта улыбнулась. Не думаю, Джейк. Почему? Потому что здесь и начинается самое интересное. Папуля такой же, как и его маленькая девочка. Я ничего не ответил. Нет никаких записей, что он умер. Я сглотнул. «Да где он?» «Как отец, так и дочь, Джек». «Что, черт возьми, это значит?» «Но я уже и так знал. Я искала, где сейчас находится профессор Аарон Клейнер. Догадайся, что я нашла. Я ждал». «Правильно, ничего, фиг с маслом». С тех пор, как он покинул Лэнфорд 4 века назад, нигде нет никаких следов профессора Аарона Клейнера.